Глава 15. Среди ночной тишины барон услышал за стеной голоса, которые его сильно поразили. Он прислушался. Это был маркиз Куртомье, разговаривавший с Марсьялем. «А это ужасное письмо?» — спросил Куртомье. «Мария передала его аббату Медону, который пришел ко мне со словами: «Или барон спасается бегством, или это письмо будет послано герцогу Ришелье». «Вы думаете, что если барон спасется, то вам отдадут письмо?» «Ошибаетесь. У вас будут требовать свободы еще для других, и долго будут угрожать вам этим письмом». «Аббат уже отдал мне это письмо под честное слово». «Как? Чего же вы хлопочете? Сожгите его, а оборону оставьте почивать». «И вы бы так сделали?» — спросил Марсьяль. «Конечно, не задумываясь». «Ну, так я вас не поздравляю с этим». Куртомье хотел рассердиться на эту дерзость, но подумал о своей дочери. Пошлет ли небо другого зятя? «Вы молоды, пылки и великодушны, Марсьяль», — начал он родительским тоном. «Я не буду вам мешать». «Я только вас и боялся. Нам с отцом тогда пришлось бы уехать в Лондон и прощай союз, предполагаемый между нашими семействами». Затем разговаривающие ушли. Бенуа принес барону веревки и пилу. В то время, когда капрал подпиливал решетки окна, барон монотонным криком заглушал звук пилы. Наконец, все было готово. Внизу, около крепости, стояли 8 человек. Они молчали, но их волновали самые тревожные чувства. Это были баронесса де Скорваль, Морис, Мария, аббат Медон и 4 офицера. Ночь была темна, но они заметили спускавшуюся по стене тень. Но вдруг пронзительный крик раздался в ночной тишине. Барон де Скорваль упал с высоты 50 футов. Веревка оборвалась. Морис, рассматривая конец веревки, нашел, что она была подрезана. Он поклялся в вечной ненависти и мщении за подлую измену, за то, что им достался один труп. Шупен потерял сон и аппетит с той минуты, как появились объявления на домах Монтеньяка, что герцог де Сермес назначил награду в 20 тысяч франков тому, кто отыщет Лашенера, живого или мертвого. Но когда герцог вошел в зал со словами: «Надо признаться, что Шупен — неоценимый человек, благодаря ему», то он остановился, заметив Марию. Ни Марсьяль, ни Мария не обратили внимания на эту фразу. Дело в том, что герцог только что получил записку от Шупена следующего содержания. «Я знаю убежище Лашенера и прошу монсеньора дать мне несколько конных солдат». Упав с лошади во время всеобщей суматохи, Лашенер лишился чувств. Когда он пришел в себя, то вокруг все было тихо, и около него лежали лишь трупы. Он должен был признать наказанием дарованную ему жизнь. Он вспомнил о своей дочери, которую принес в жертву, и решил бежать. По дороге встретил беглых крестьян, которые жестоко упрекали его в постигшем их несчастье и даже хотели сбросить в пропасть. К полуночи он дошел до трактира. Содержателем трактира был некто Бастьен. Этот Бастьен вознамерился предать Лашенера, соблазнившись огромной суммой. Жена трактирщика предупредила Лашенера, и он скрылся. Долго бродил, едва передвигая ноги от голода и усталости. Он добрался до Сен-Павен и издали заметил молодую женщину на пороге отдельно стоящего кабака. «Вот тот самый бунтовщик», — сказала она, узнав его по описанию, — «за которого обещано 20 тысяч франков». Лашенер задрожал. «Да, это я. Ради бога, позвольте еще немного отдохнуть». «Войдите к нам, сударь, я вас накормлю. Когда вернется муж, Мы подумаем, как вам помочь. Крестьяне решили отвезти Лошенера в горы и спрятать там, снабдив провизией. Но в это время послышались шаги солдат. «Стойте», — приказал Лошенер. «Я не хочу, чтобы меня арестовали в вашем доме, и вы пострадали за свою доброту. Я ухожу. Да благословит вас Бог». Он вышел спокойной и твердой поступью. Солдаты приближались. Среди них был Шупен. «Так это ты, Шупен, предаешь?» — спросил Лошенер. «Я вижу, ты не забыл, что моя дочь наполняла всем твою бедную хижину. И теперь ты платишь за добро». Шупен ответил: «Вы возмущались против короля, а я исполняю свой долг». Лошенера связали, и небольшая группа пустилась в путь. Лишь только они повернули на дорогу, как заметили, что к ним кто-то бежит. Это был Бастьян. «А, так это ты его поймал!» — вскричал трактирщик, угрожая Шупену. «Врешь, негодяй! Награда должна принадлежать мне! Я прежде донес! Его должны были поймать у меня! Жена моя его предупредила, и он бежал!» Затем последовала самая гнусная сцена, в которой двое негодяев спорили о добыче. Бальстен уже переменил тактику и мирился на половине награды, но Шупен был непреклонен. Тогда трактирщик вынул нож и сказал: «Будь я проклят, если я не всажу этот нож в сердце обокравшего меня разбойника». Сказав это, он пустился бежать. В 2 часа утра Лошенер был заключен в крепость Монтеньяка.